рельсам проводил там время час. Табличка опасно стояла давно и не напрасно. Он слушал Ленина пакеты разно по стилям. Музыку не любил, тишину любил, русский рэп и публику. Учится в МГУ, бабки при себе имеются. Каждый день дорогой ресторан, вечером ложка греется. Ездил на Тойоте Прадо, но отработали разом. Ходил неделю с опухшим глазом. Рельсы он не забывал, посещал и посещал, ложки нагревал. Каждый день баян изучал, химию шарит, отлично понимал. К участковому ходил, его часто посещал. Тут приключилась история, однажды снова гулял. Споткнулся, упал, сознание потерял. Поезд на скорости летел, его не заметил. Леша отъехал наверху, день рождения отметил. Банальных смерти дохуя, наркомана больше. Неважно, кто отъедет, от себя или от ложки. Быстрее вынес хату на таких, как ты, поднимаясь. И после безолик устраняюсь. Банальных смерти дохуя, наркомана больше. Неважно, кто отъедет, от себя или от ложки. Быстрее вынес хату на таких, как ты, поднимаясь. И после безолик устраняюсь. 22 года, не замужем, одиноко. Зовут Екатерина, любит жесть, любит жестокость. По вечерам гуляла на вокзале, банчила телефонами, разными ворованными сумками, айфонами. Работала в местном морге, зарплата не радовала. Выглядела бледная, выглядела вяло. Крокодил ее друг приходил, к ней он часто вещи часто уносил. Это делал не напрасно. Ноги гнилью пахнут, ноги гниют. Дома пусто, трудно найти в нем уют. Однажды вечером банчила на перроне снова. Подвернув ногу, упала под поезд и готова. Банальных смерти дохуя, наркомана больше. Неважно, кто отъедет, от себя или от ложки. Быстрее вынес хату на таких, как ты, поднимаясь. И после безолик устраняюсь. Банальных смерти дохуя, наркомана больше. Неважно, кто отъедет, от себя или от ложки. Быстрее вынес хату на таких, как ты, поднимаясь. И после безолик устраняюсь. Банальных смерти дохуя, наркомана больше. Неважно, кто отъедет, от себя или от ложки. Быстрее вынес хату на таких, как ты, поднимаясь. И после безолик устраняюсь. Банальных смерти дохуя, наркомана больше. Неважно, кто отъедет, от себя или от ложки. Быстрее вынес хату на таких, как ты, поднимаясь. И после безолик устраняюсь. 22 года, не замужем, одинок. Любит жесть, любит жестокость. По вечерам гуляла на вокзале.